Великим сыном России был Победоносцев Константин Петрович, русский государственный деятель, ученый, правовед, мыслитель, педагог, герой Святой Руси. Но не будем забывать, дорогие братья и сестры, что Константин Петрович Победоносцев встречал ненависть не только исходящую от революционеров, либералов, но и от бесов. Демоны видимым образом искушали Победоносцева. Об этом вспоминала сестра царя-мученика, великая княгиня Ольга Александровна. Победоносцев, вспоминала Ольга Александровна, Победоносцев с женой занимали квартиру на Литейном в Петербурге. В доме, где они жили, водилось привидение. Победоносцев приглашал священников для того, чтобы они изгнали духа. Несмотря на это, невидимое чудовище то и дело своими когтями сорвало с Победоносцева одеяло. Оберпрокурор сам рассказал эту историю. И вот возникает вопрос, ну а почему же, вот даже несмотря на то, что совершались богослужения, и сам Константин Петрович Победоносцев был благочестивым человеком, праведной жизни, тем не менее, вот приходилось сталкиваться с такими более чем неприятными явлениями Константину Петровичу. Но ведь, дорогие братья и сестры, удивляться особо не приходится, потому что такие явления известны самых, можно сказать, древних времен. И нередко именно демоны осаждали видимым образом праведников, стараясь их столкнуть с пути истинного. Мы сегодня с вами сугубо вспоминаем преподобного отца нашего Сергия Радонежского. Но не будем забывать, что победителем преподобный Сергий Радонежский считается именно потому, что он сумел одолеть демонов, падших духов, видимым и невидимым образом и старавшихся погубить преподобного Сергия, или, по крайней мере, заставить подвижника прекратить свой молитвенный подвиг. Но несокрушимая молитва преподобного Сергия Радонежского Господу нашему Иисусу Христу и Пречистой Матери, упование на Святую Троицу, все это смогло стать той защитой, которую не смогли преодолеть демоны, потому что Господь всесилен. Радостно вступает в свой подвиг новопостриженный Сергий. Все скорби и лишения для него вожделенны. Его молитва изливается в слезах, он весь горит пламенным желанием божественным. Так бывает в начале подвига. Но вот первый восторг проходит. Радость сменяется невыносимой тоской. Мысли не покоряются разуму, молитва не действует в сердце. А душа рвется бежать в мир. А тут еще голод, холод, опасения за жизнь со стороны диких животных, полное ощущение беспомощности перед природой и лихими людьми. Зачем эта страшная пустыня со всеми ее лишениями, когда можно спастись и в миру? Для чего этот подвиг, который превышает все человеческие силы? Но и это еще не все трудности пустынного жития. После преодоления тоски и отчаяния на уровне плоти в сердце отшельника стремятся проникнуть помыслы услаждения подвигами, помыслы гордости, доводящие иногда неосторожных подвижников до грубого падения или до помрачения ума. Здесь происходит тяжелая борьба. Сам преподобный рассказывал своим ученикам много страшных случаев этой борьбы. Однажды ночью вошел он в церковь свою, чтобы петь утреннюю. Но лишь только он начал молитвословие, как вдруг перед его взором расступилась стена, и в это отверстие вошел сатана. Его сопровождал целый полк бесовский. С шумом и дикими воплями, скрежеща зубами, бросились они разорять церковь. Пламенем дышали их богохульные уста. «Уходи, уходи отсюда, беги скорее. Если не уйдешь отсюда, мы разорвем тебя на части». Немало не смутился духом Сергий от этих бессильных угроз, только еще крепче стала восходить к Богу его смиренная молитва, и бесы исчезли так же внезапно, как и появились. В другое время вся келья преподобного наполнилась отвратительными змеями, так что не видно было пола за их извивающимися телами. А когда преподобный стал читать свое ночное правило, по лесной чаще пронесся шум и послышались страшные крики бесовских полчищ. «Уходи же отсюда, иначе смерть тебе и погибель от руки нашей. Найдет тогда кто-нибудь труп твой и скажет, вот был бесполезный человек». И снова преподобный возопил к Богу в слезной молитве, и опять рассеялось полчище бесовское. Преподобный Сергий Радонежский сумел выйти из всех боев духовных победителем, потому что помнил слова Священного Писания, книги притчи Соломоновых: «Долготерпеливый лучше храброго, и владеющий собою лучше завоевателя города». Книга притчи Соломоновых, 16 глава, 32 стих. «Победи себя, и будешь непобедим», – говорил величайший русский полководец Александр Васильевич Суворов в своей «Науке побеждать». И не мудрено, что он так говорил, потому что был также духовным сыном преподобного Сергия Радонежского. Почитал этого угодника Божия. И вот и мы с вами, дорогие братья и сестры, не должны падать духом, когда сталкиваемся с теми или иными искушениями. В 1991 году я, только что назначенный настоятелем Свято-Никольского храма села Завьялово, поселился с семьей в приходском доме. И хотя строение было очень ветхим и без элементарных удобств, душа радовалась. Милые старушки, пение, соловьев, первые богослужения. Но однажды ночью в доме произошло то, что напоминало какой-то фильм ужасов. Где-то в районе 12, когда мы уже погрузились в мирный сон, раздался сильный стук. Появилось непонятно откуда множество жужжащих мух. Потом мы услышали грохот. Наконец, в одной из комнат стала как бы сама собой двигаться мебель, и зазвучало зловещее женское пение. конечно же, когда у тебя дома двигается как бы без посторонней помощи мебель и звучит какое-то инфернальное, зловещее женское пение, а кто поет незаметен, то в такой момент даже никудышние молитвенники вроде меня начинают по-настоящему молиться Богу, понимая истинность слов Священного Писания, что нет другого имени под небом данного человеком, которым надлежало бы нам спастись. Помните книгу «Деяния святых апостолов», 4 глава. Нет другого имени, которым надлежало бы нам спастись, кроме имени Господа нашего Иисуса Христа. Важно в экстремальных ситуациях, в особенности, когда мы ощущаем явное демоническое нападение, призывать сладчайшее имя Иисуса Христа. Молитва тогда помогла нам справиться с положением. Утром был отслужен молебен, освящен дом, после чего стало тихо и спокойно в нашем жилище. Не случайно, дорогие братья и сестры, в качестве музыкальной иллюстрации прозвучала музыка из кинофильма о легендарном сыщике Шерлоке Холмсе. Дело в том, что Конан Дойль, создатель великого сыщика, был человеком очень многогранным. Да, мы прежде всего знаем его как выдающегося писателя, автора многочисленных приключенческих, исторических, публицистических, фантастических произведений, создателя, пожалуй, самого знаменитого персонажа детективной литературы Шерлока Холмса. Но в то же время, дорогие братья и сестры, не все знают, что Конан Дойль был человеком по складу ума своего, устремленным в изучении неведомого. В юные годы он отверг христианство, был врачом, придерживался более чем скептических воззрений, по сути дела, являлся атеистом, но впоследствии Конан Дойл именно как ученый, исследователь, убедился то, что существует, оказывается, иной духовный мир, иная реальность. И он пытался исследовать явления духов, привидений именно с точки зрения ученого, причем сам лично соприкасаясь с этими духами. У Конан Дойля есть немало произведений, написанных в духе мистической прозы, истории спиритизма, цикл истории, рассказанные у камина, роман «Страна туманов», но он был убежден, то, что исследует эти таинственные явления не только как писатель, но именно как ученый. Конан Дойл написал очень любопытный рассказ «Призрак бродит по Лондону». Рассказ был представлен как отчет о реальных событиях. Весной 1924 года в Лондоне распространились слухи о призраке, якобы являвшемся в одном из старых домов. Этим делом решили заняться коллеги Конан Дойля, такие же исследователи таинственного, ученые, так называемые спиритуалисты. Причем интересно, что в эту группу входил даже священник, очевидно, англиканской церкви. Группа отправилась в таинственный дом около полуночи 24 мая 1904 года. Поначалу они не слышали ничего, кроме шорохов и потрескиваний. Но затем духовидица объявила, что видит призрак. Девушка описала его как немолодого мужчину с бородкой и прищуренными глазами. Призрака увидел и художник, голландец. Он подтвердил тоже, что видит человека с такими приметами. Дух представился Лениным и подтвердил, что он есть тот самый вождь русской революции. Он призвал людей искусства пробуждать народы, погрязшие в пучине эгоизма, лихо сказано, а Великобритании посоветовал наладить добрые отношения с советской Россией. Вот все эти явления, откровения захватывали дух и разум Артура Конан Дойля, и он не прекращал своих исследований, своих контактов, но подходил с научной, я беру это слово в кавычки, точки зрения. Он исследовал как врач, как ученый, но не как традиционный христианин. Давайте послушаем живой голос этого удивительного и загадочного человека. Это очень важный момент в моей жизни, когда я открыл для себя спиритизм. На свете существует множество великих медиумов, научных центров, исследователей этого предмета. Я не могу сейчас на этот граммофон рассказать всего. Но мне хочется донести до людей, что это не какие-то глупые выдумки. Это великая философия. И это может глубоко изменить наши религиозные взгляды, что очень важно для человечества в целом. Я слышу, как потусторонние голоса говорят мне, что истина где-то рядом. Вот такие были слова и убеждения всемирно известного писателя и исследователя мира духов. Надо сказать, что к концу 19-го, начале 20 века вот спиритизм, он был очень популярен, многие люди увлекались этими вещами. И вот к одним из них принадлежит вот Артур Конан Дойль, известный создатель книг о Шерлоке Холмсе. Ну вот и он говорит о том, что вот эти его исследования, они способны изменить наши религиозные представления. Но вот если мы принадлежим к православию, то, в общем-то, то, что он исследовал, как-то я вот не вижу, чтобы оно могло перевернуть наши религиозные представления, а потому что эти его исследования, они никоим образом не противоречат нашим представлениям об ином мире, а именно о падших духах, которые как раз и могут являться, входить в контакт с людьми, тем более, если эти люди намеренно ищут такого контакта и никоим образом не прибегают к защите от воздействий падшего мира на нас. О защите, какая защита тут может быть? Это молитва и пост, ограждение себя крестным знаменем. Вот. К сожалению, Конан Дойль, он рассматривал эти явления вне связи с религиозным учением, хотя бы вот англиканская церковь, хоть он был, изначально он был католиком, но в католицизме ведь тоже есть учение о дьяволе, о нечистой силе, в общем-то оно не отличается от православия, или, по крайней мере, мало чем отличается. Вот. Но он, к сожалению, вот он как-то это совершенно упускал из виду. И, в общем-то, ну, его, тем не менее, его исследования, вот эти его опыты, они достаточно интересны для нас. Но мы можем их все объяснить с точки зрения православия, христианства, и тут никакой Америки он для нас не открыл. Ну да, и можем даже еще добавить коллекцию его вот этих ощущений, и то, что он там видел, еще что-то. Но только с такой поправкой, что все-таки вот общение с миром духов, как правило, заканчивалось не очень хорошо для людей, для тех, кто с ними общался. И нам, как священникам православным, периодически приходится бывать в таких местах, где поселяется нечистый дух, и, как сейчас это говорят, явление полтергейста там происходит, домовой, барабашка, и, в общем-то, некоторые люди, сами того не понимая, они впускают к себе в дом демона, они думают, что это домовой, это хорошо, к тому же уже сейчас и интернет, и много литературы посвященной тому, как правильно пригласить домового в дом, чтобы в доме было счастье и тому подобное. Немало различных предметов продается с изображений домовых, каких-то там необходимых вещей, которые нравятся домовым. Заговор, да, ставится, устраивается наподобие алтарей небольших для этих домовых, приносится им жертва в виде каких-то продуктов питания, и потом люди говорят, что вот, знаете, вот пропадает продукт питания, никаких мышей нет. И, ну, нас убеждать не надо в том, что это не мыши, не крысы, что они пропадают. Потому что демоны способны такие чудеса творить, и не такие чудеса еще способны творить. Но заканчивается чаще всего, если люди не обратились вовремя за помощью к Богу, чаще всего заканчивается плачевно. То есть в доме происходят какие-то несчастья. Начинается с обыкновенной ругани, люди начинают ссориться между собой. А бывают и более страшные вещи, когда кто-то попадает в автокатастрофу или в авиакатастрофу, кто-то начинает заболевать смертельной болезнью, а у кого-то, скажем, одномоментно, вот был такой случай, начинает ржаветь машина, и причем она как одна, так и следующая, которую он новую купил. То есть какие-то такие чудеса со знаком минус, ну, происходят, да, с людьми, и можно на целую тоже книжку написать по поводу всех этих явлений. Ну, страшно это, наверное, еще страшнее, это когда люди начинают, которые живут в квартире, казалось бы, мирно жили, начинают друг с другом ссориться, а потом там вообще они расходятся, разводятся. А бывает и убийство. Убийство, бывает сумасшествие, и кончают жизнь самоубийством. Вот это все результат вот такого общения с этим падшим. Да, и падшим бывает, что нередко под видом умершего родственника или близкого человека бесы являются и начинают там чай пить вместе с хозяином, там, или даже просто сожительствовать супружеской жизнью. Вот у таких кошмаров на самом деле не так мало. Вот. Ну, вы знаете, интересно, что автор Шерлока Холмса, он был как будто счастлив тем, что занимается изучением мира невидимого и так далее. И вот с этой убежденностью он и ушел в мир иной. Однако здесь возникает другой вопрос, с какими духами он общался. Потому что мы знаем, что есть единственный законный путь в мир духов – это христианское подвижничество. И как раз христиане, аскеты, подвижники, чудотворцы, они очень осторожно относились к любым таким мистическим проявлениям. А здесь же, наоборот, идут люди навстречу духам, с ними общаются, решают какие-то проблемы. Но мы-то знаем с точки зрения вечности, с точки зрения Библии, что, как правило, это даже не духи каких-то грешников, как некоторые думают, а это просто падшие духи. Навряд ли сам Ильич являлся в Лондоне этим несчастным. И люди как-то, да, совершенно некритично относятся к этому всему, сразу принимают на веру. Хотя вот на улице, если подойдет к ним какой-то человек и скажет, знаете, я президент Соединенных Штатов Америки, они же скажут, ну, знаешь, что ты меня тут обманываешь, ты, ни документов, хотя да на лице твоем это видно, что это ты не президент Соединенных Штатов, и даже ты там вообще никакой не президент. Но почему-то с миром духов... И начинает смеяться, говорит, называю сумасшедшим, да? А с миром духов почему-то такой критики нет. Такой, ну, скорее всего, потому что это тешит самолюбие этих людей, а и здесь тешит самолюбие и этих людей, и самих духов, потому что они же тоже требуют внимания к себе. Они почему шумят, галдят, кидают различные вещи для того, чтобы обратить на себя внимание. Как вот заядлый грешник, тщеславник, он всегда ему хочется, чтобы на него обратили внимание, так тем более и бесы, потому что бесы в них это еще сильнее, чем в людях живет. Он еще больше от этого страдает и мучается. Они постоянно требуют себе внимания. Вот, и так, и вот эти люди, к сожалению, вот они готовы вот это на веру все это принимать, лишь бы только вот какую-то вот очередную получить порцию такого какого-то интереса вот такого в этом неинтересном мире. К сожалению, люди религиозно безграмотные, вот они не знают христианства, не знают православия. И поразительно доверчивы ко всякого рода вот таким псевдодуховным явлениям, вот, будь то какие-то лжеучителя, вот, или вот подобные вот опыты, или вот они понимают, они покупают различные талисманы, они покупают различные, там, так сказать, принимают какие-то заговоры, начинают их читать постоянно или систематически. В общем, даже некоторые люди там, дай бог, чтобы так молились. Православные молитвы читали, как иные читают какие-то заговоры. Вот. И все, в результате все это кончается вот так вот, вот такими вот псевдодуховным таким общением, в результате которого у людей просто-напросто, грубо выражаешь, едет крыша. Вот. Но вот с Конан Дойлем такого не случилось, так сказать, грубого такого, но я думаю, что... Грубого помешательства. Помешательства, да. Но то, что он отошел от христианства, да, в его случае от католицизма, то, что он стал человеком безрелигиозным, и увлекся вот этим общением с падшими духами, и умер с интересом к ним. Но это, ну, интересно, вот это вот там, что, общем... то, что он на записи граммофона сказал, что ему там духи что-то возвестили, что истина где-то рядом. Ну, действительно, истина где-то рядом. Откройте Священное Писание, откройте учение святых отцов, истина рядом. Нужно ее открыть только. Вот, а не гоняться за призраками в прямом смысле этого слова. Вот, и, конечно, печально, что вот это все происходит, но опять же это было предвещено, что и Священным Писанием, и святыми отцами, что в последние времена люди будут увлекаться именно вот общением с нечистыми духами, и вместо того, чтобы общаться с Богом. А я где-то читал, что как раз вот, так сказать, мечта, если так выразиться, или цель вот этих падших духов в том, чтобы люди перестали верить в Бога, но верили именно вот в них. Да, это я тоже, вот. Помню, вот эту мысль, вот. Эта мысль, она а вот присутствует. Они хотят вот этого. А вот, кстати говоря, у нас впереди там есть некоторые информационные иллюстрации ваших слов. Недавно, дорогие братья и сестры, был проведен опрос информационной службы британцев. И результаты были поразительными. Действительно, ошеломляющий результат опроса заключается в том, что британцы в целом намного больше верят в привидения и карму, чем создателя и существование духовного мира. Я не верю в Иисуса Христа, как в Бога, но в привидения верю. Понимаете? Это страшная вера. И бывает, человек говорит, что атеист, и в то же время считает, что, возможно, вот существуют вот эти привидения. И вот такая убежденность, она основывается на том, что действительно, многие британцы на личном опыте знают то, что привидения существуют. Есть духи, есть некая мистика, но ведь это мистика, дорогие братья и сестры, со знаком минус. И страшно, когда люди пытаются истолковать мистические события с точки зрения шаманов и других служителей тьмы. Мне действительно приходилось в разные годы довольно часто оказывать пасторскую помощь жертвам полтергейста. Обычно обращался не один человек, а целые семьи. Кто-то отделался легким испугом. Для других такие встречи стали настоящей трагедией. Демоны представлялись людям в разных обличьях. Для одних – мохнатыми демонами, для других – духами умерших мужчин, женщин, детей. Третьих пугали непонятно откуда появившиеся летающие золотистые шары. Четвертые видели инопланетян. Кому-то являлись бесы в виде классических чертей. Иные пострадавшие просто жаловались на то, что дома – кто-то ходит, и слышатся голоса. Ну, что можно здесь сказать, дорогие братья и сестры? Полтергейст известен с глубокой древности. Хотя жертвы демонов, как правило, не любят распространять информацию об этом своем печальном опыте. Тем не менее, в интернете все больше информации о полтергейсте. Часть видео и фотодокументов является умелой фальсификацией. Часть видео и фотодокументов подлинной. И поэтому, дорогие братья и сестры, нужно относиться достаточно серьезно к подобного рода искушениям. Небо смешано безрассудно. Обычно не любят, дорогие братья и сестры, люди, столкнувшиеся с демонами, с полтергейстом, говорить о своем печальном опыте. Не любят говорить об этом перед всеми, как говорится, на камеру. Но, тем не менее, есть и немало тех, кто все-таки рассказывает о встрече с темными силами у себя дома. Среди них мы видим сегодня Павла Пушкина, известного певца, и он не побоялся рассказать о том, как столкнулся с полтергейстом. Вот часть его песенки и рассказ. Родился я в городе Владивостоке, в замечательном городе, где прошло мое счастливое детство, юность, где я научился петь, где я работал врачом в родильном доме и никогда не предполагал, что судьба меня забросит в Москву. И, конечно же, любой приезжий в Москву хочет как-то жить комфортно, по-домашнему, без гостиничных номеров. Но я снял квартиру. Переезд был, я все делал сам. И по ночам я не мог спать. Сначала я думал, что это от усталости какой-то. Если я ложусь спать, то какое-то дуновение, вот как в ухо что-то вот дует. Я начинаю вставать, закрывать все форточки, все окна. Подозреваю, что, может, сквозняк какой-то. Я сразу заподозрил, что что-то не то. Но не просто так. Человеку очень трудно себя ощущать сумасшедшим, когда он не сумасшедший. Елена Николаевна Ше, Левинская, когда-то дала мне совет, что красная ткань, она отпугивает каких-то сущностей, какую-то негативную энергетику. Вы не поверите, я ложился спать, как пролетариат, весь в красном, только чтобы спокойно выспаться. Но это не помогало абсолютно. Ну, я уже не говорю о том, что пианино было постоянно приоткрыто. Я его закрывал, причем эта крышка, она не держится просто так. Она съезжает до конца. Я ее вот сколько раз пытался приоткрыть, ничего не получается. Заключительным аккордом, можно сказать, всей этой истории, это была страшная ночь, когда я лежал, просто читал книгу. Зажегся свет в коридоре. И я как лежал на боку, и как будто что-то невидимое придавило меня к ноге, на бедро надавило, за плечо придавило. То есть я не могу ни повернуться, ни вдохнуть, не сказать что-нибудь, никого не вижу, глаза открыты. И мысль такая, что когда-то соседка приходила к маме моей еще во Владивостоке и рассказывала, что ее душил домовой. Я был случайным свидетелем этого разговора и выяснил, что при подобном случае надо всегда материться, и тогда домовой уйдет. Ну, это я дело умею, но я даже слова не мог сказать. Я лежал, пытался из себя извлечь хоть какой-то звук, что-то такое, вот такое невнятное получилось, и это все исчезло. То, что мы сейчас с вами слышали, дорогие братья и сестры, это достаточно классическая история, и я знаю о подобных явлениях не понаслышке. И действительно, бывает, люди не могут просто пошевелиться, оказавшись вот придавленными вот этой бесовской силой, ощущая, с одной стороны, то, что вот некая злая воля и сила сковала все тело, а с другой стороны, хочется что-то сказать, помолиться или закричать, а сил, не просто сил, а возможности никакой нет. И вот в этих условиях человек должен ни в коем случае не отчаиваться, а молиться Богу. Пусть ты не можешь повернуть своим языком, но ты можешь мысленно обратиться к Господу, ибо без воли Божией ничего не происходит. Но я бы хотел, дорогие братья и сестры, обратить ваше внимание вот на что. Посмотрите, как последний герой рассказывает нам о способах борьбы с этой нечистой силой. Во-первых, он называет этого беса домовым. Во-вторых, мы слышим, что, оказывается, надо ругаться матом, чтобы отогнать от себя демона. Во-вторых, да. А в-третьих, какой-то рассказ о красной материи и так далее. Все это, конечно, малайщина полная, которая свидетельствует о том, как порой безоружен современный человек перед мордами, пусть и невидимыми, а бывает вот и видимыми мордами бесов. О благодатной церковной защите мало кто по-настоящему помышляет. Да, вот насчет матершины, когда такое насилие бесов человек испытывает, то, что она помогает, я это слышал, и вот один случай такой, это мне священник, он сейчас рассказывал, как с его родителями, с его отцом произошло во время свадьбы в деревне, в одном из поселков в Удмуртии, он, в общем, сидел, говорит, за столом отец. Вот, и вдруг ощутил, что он где-то непонятно где находится. И что-то такое, как в тумане в каком-то. Потом он как-то смог открыть глаза и видит, что его кто-то как будто несут за плечи в лесу. Была зима, он был в брюках, в рубашке. И тогда он сматерился и раз в сугроб как будто опустился. И вот эти те, которые унесли, они исчезли. Он сориентировался в этом лесу, потому что хорошо, говорит, знал лес, вернулся обратно, а там уже переполох полный, жениха потеряли. Вот такой случай был. Потом вот насчет матершины, и мне как-то один другой уже священник, для меня он тогда был еще авторитетным, а еще был молодым священником. И, в общем, он мне тоже рассказал, что против бесов есть такое, помогает матершина и так далее. Я говорю, а почему? А он говорит, а потому что у них нет половых органов, и когда вот ты, говорит, материшься, тогда они, значит, вот это вот, да. Они пугаются, и все. Такое глубокое знание духовной жизни. Я, честно говоря, я вот каюсь, я какой-то момент, я, по-моему, даже это пересказывал, но сейчас этот священник... Но, как очень... Но сейчас... Не использовали вживую? Нет, это? Не использовали. Нет, конечно. Молодец. Вот. Сейчас этот священник стал архиереем вот, при помощи... Ну, наверное, он очень много упражнялся. Вот, при помощи некоторых... Московской патриархии, конечно. Да, некоторых грехов. Вот, и, в общем-то, конечно, это все действительно бесноватые, матерятся, и, в общем, и сами бесы. Я совсем забыл о другом случае по поводу матершины, вот тот момент. Вот какое-то то, что был... Ко мне пришел как-то этот цыган один, Игорь, и он попросил осветить его жилище, потому что в его жилище завелись бесы, и они постоянно ругались, кричали матом по-цыгански у него в жилище. Ему не давали спать, он не мог спать. И я вот ходил туда, вот тут несколько раз мы освещали. Но в конце концов по-цыгански он... По-цыгански ругались матом. Именно по-цыгански, то есть ругались матом, то есть чтобы он понимал. Вот, и оно в результате этот раб Божий Игорь стал православным христианином настоящим. И он даже как-то у него даже взгляд изменился, он стал таким хорошим человеком. Вот как у святых отцов, кто научил тебя молиться, бесы, да, вот этого... Да, преподобный Амбросий говорит. Раба Божия Игоря вот тоже научили бесы молиться, но тоже они там как раз тоже матерились, ну, там по-цыгански. Хотя, конечно, надо помнить, матершина – это язык демонов, и не случайно бесы через бесноватых кричат именно очень часто эти гадкие слова. И не случайно у нас этот порок распространился именно в безбожные времена с такой силой. Да, и дома строились при помощи матершины, и сейчас строятся. И вообще... Стройка коммунизма, мат, да. Красная армия советская, мат, так сказать, тюрьма, мат, везде мат. Да, без него как? Да. То есть все было пропитано этим. Работа адова делалась. Да, уже сделано. И к сожалению, ее результаты до сих пор налицо в нашем обществе, потому что мат очень распространен сейчас. И никак не может быть мат средством защиты, да ведь? Бесы, они могут здесь просто еще просто порадоваться. Да, скорее всего, да, они радуются, радуются и показывают это силу как своих слов. Это как жертву бесам принес. Да, да, да. Но вот, и вот эти случаи, которые вот этот гражданин Пушкин привел, то, что наваливается на него, таких случаев тоже приходилось слышать немало. И действительно, одно из основных вот воспоминаний, что человек не может, даже вот православный, не может даже молитву произнести. Очень но тяжело. Человек может молиться в этом состоянии. Нужно но он очень мысленно. Тяжело мысленно. Да, но он может, но да, надо... хотя бы даже вспомнить Бога, обратиться мысленно к Богу, и Господь не оставит, потому что в конечном итоге все под божественным контролем находится. И бесы, они трепещут. И не нужно думать то, что дьявол столь же силен, как и, скажем, архангелы и ангелы, потому что архангелы и ангелы, они Божии служители. А дьявол – противник Бога. Да, я думаю, людям надо самую простую истину усвоить на такие случаи, да и на все случаи жизни, что надо всегда призывать Бога в молитве Господа нашего Иисуса Христа, Божию Матерь Святых. Вот. Если мы не можем устами произнести молитву, надо мысленно обязательно обращаться к Богу, и тогда Господь действительно придет на помощь, и козни бесов рассеются, как дым. Сознание многих людей, считающих себя православными, настолько замутнено, они настолько плохо знают основы православия, что считают почитание домового нормальным народным обычаем. Мне тоже приходилось не раз встречать при освящении домов или квартир, даже и без фигурок домовых, кусочки пирога или конфеты в углах, а то и целые тарелки со снедью. Оказывается, это не для домашних животных, а именно для домового. Приходилось объяснять, что подобные остатки язычества несовместимы с верой во Христа и пагубны как для нашего душевного здоровья, так и, что главное, для вечного спасения. Ибо вера в Бога и служение демонам, а подобное умилостивление домовых, если не что иное, как разновидность идолослужения, служение ненавистникам Бога, каковыми являются бесы, это измена Христу, пусть и неосознаваемая многими горе-православными. Вспоминается еще такой случай. В храм пришел молодой человек и обратился ко мне. У него в квартире, когда он ложился спать, кто-то тяжело дышал. Мы поехали осветить его жилище. Я спросил, нет ли у него каких-либо оберегов, талисманов. Он ответил отрицательно, сказав, что недавно сделал ремонт. Начали чин освящения. Когда я пошел по комнатам, кропя святой водой, то внимательно смотрел, нет ли в них чего нехристианского. Зашел на балкон и увидел там изображение дьявола с приделанными настоящими козлиными рогами и копытами. Так вот в чем дело. Оказывается, это был чей-то подарок, которому молодой человек не придал значения, вынеся его на балкон во время ремонта. После освящения, когда мы поехали назад в храм, я попросил его разломать идола, остановившись около мусорных баков. Надо сказать, что идол был сделан хорошо, потому что молодому человеку его удалось сломать, только приложив немалые усилия. Вообще сейчас очень часто дарят различные обереги и талисманы, совершенно не задумываясь о том, что подобные подарки оказывают противоположное действие, а именно привлекают в дом нечистую силу. Многие люди считают невежливым отказаться от подобных подарков, но если даже не получается сразу сказать «нет», то все же надо избавиться от них как можно скорее и лучше всего их уничтожить, чтобы они не попали кому бы то ни было еще. Для верующего человека вещами, которые хранят жилище, являются православные иконы. Но надо помнить, что не иконы сами по себе охраняют наш дом от бесовских козней, а Господь Иисус Христос. Икона – это прежде всего средство для молитвы, в которой мы и спрашиваем у Бога помощь и защиту от демонов. Поэтому обязательно перед иконами надо молиться Господу Иисусу Христу, Его Пречистой Матери и святым, и стараться в своей жизни исполнять волю Божию, живя по Его святым заповедям и принося покаяние в своих грехах. Очень важно вести христианский образ жизни, потому что главная цель демонов состоит в том, чтобы нас столкнуть с узкого тернистого пути Христова на широкий путь угождения нашим страстям. Если мы живем греховно, стремимся развивать наши пороки, удовлетворять им бесконтрольно, то, в общем-то, такому человеку уже не нужно даже со стороны демонов какого-то особенного присутствия, поскольку он и так находится в их лапах. А если человек начинает действительно бороться с какими-то своими пороками, привычками, начинает отступать от греховных обычаев своих, то бывает тогда действительно какие-то демоны, там, скажем, как-то начинают его искушать. Но и в этом случае надо не отступать от принятого намерения, а стараться и дальше утверждаться в избранном христианском пути. И обязательно Господь поможет и защитит от всех козней дьявольских. Поэтому в любом случае всегда не нужно ужасаться, не нужно нам унывать, а всегда обращаться к Богу за помощью. Еще более и более усердно молиться, еще более и более прибегать к покаянию в своих грехах. И тогда Господь, Он сохранит нас, и мы будем совершенно неуязвимы для различных бесовских нападений. Вспоминается житие священномученика Киприана и Устины. Первый был раньше жрецом очень высокой квалификации, а Иустиния была простой девушкой, христианкой. И вот жрец решил соблазнить ее, разжечь в ней блудную страсть, чтобы таким образом она согласилась на домогательство молодого человека, язычника, который добивался ее. И действительно в Иустине начали действовать вот различные похоти, возбуждаться. Но все-таки она, прибегая к молитве, к помощи Божией, к посту, она смогла отразить все эти бесовские искушения и напасти. Так и мы должны на все вот подобного рода воздействия отвечать еще более усердной молитвой к Богу, прибегать к Церкви Святой, к исповеди, к покаянию. Вот. И тогда мы сможем оказаться победителями в этой духовной борьбе. Но ни в коем случае нельзя нам ужасаться, нельзя нам бояться, а памятовать о том, что самый всемогущий в этом мире – это Господь наш Иисус Христос.